Зинаида Гиппиус. Часы стоят. Часы остановились, движения больше нет. Стоит, не разгораясь, за окнами рассвет. На скатерти холодный, неубранный прибор. Как саван белый, складки свисают на ковер. И в лампе не мерцает блестящая дуга. Я слушаю молчанье, как слушают врага. Ничто не изменилось, ничто не отошло, но вдруг отяжелело, само в себя вросло. Ничто не изменилось с тех пор, как умер звук, но точно где-то властно сомкнули тайный круг. И все, чем мы за краткость, за легкость дорожим, вдруг сделалось бессмертным и вечным, и чужим. Застыло, каменея, как тело мертвеца. Стремление, но без воли, конец, но без конца. И в вечности безглазый, беззвучен строй лад. Остановилось время, часы стоят.